Парижский салат. Половина килограмма свежих шампиньонов. 2-3 головки репчатого лука. 2-3 средних моркови. 2 столовые ложки оливкового масла. 5-7 грецких орехов. 120 граммов чернослива. Половина стакана сметаны. Хорошо промыть грибы. Мелко нарезать и потушить в оливковом масле до готовности. Нарезать лук. Морковь натереть на крупной терке. Орехи очистить и измельчить. Чернослив распарить. Освободить от косточек. И нарезать соломкой. Все подготовленные продукты охладить до комнатной температуры. Лук, морковь, орехи и чернослив перемешать. Выкладывать на блюдо слоями, грибы, смесь овощей и чернослива и так далее. Каждый слой промазывать сметаной. Украсить салат черносливом и орехами.